Ну, трудись и будь счастлив. Видно, Бог сжалился надо мной и принес мне напоследок эту радость. Она радовалась моему первому рассказу больше, чем я».